Глава первая. Начало гороскопа. Асцендент. Предлагаю приступить к изучению домов гороскопа с асцендента, главной точки построения натальной карты. Асцендент считается началом индивидуального гороскопа. С него разворачивается канва судьбы. Я думаю, что многие из дорогих слушателей слышали о нем, а некоторые даже знают, в каком знаке их личного гороскопа он располагается. Асцендент — это куспид первого дома. Обычно куспиды обозначаются римскими цифрами, но самые главные куспиды и асцендент в их числе обозначаются буквами. Асцендент — АСЦ, иногда АС. Асцендент — это знак, который восходил на Востоке в момент рождения человека. Сразу хочу сделать небольшое отступление. В некоторых школах и программах построения гороскопа асцендент, стрелка, которой он обозначается, до сих пор смотрит на запад. Но я предлагаю располагать его правильно, справа, так как восток на обычных географических картах всегда находится справа. Традиция не совсем корректно строить асцендент пришла из древности. У астрологов того времени не было качественных приборов видения, и чтобы хорошенько разглядеть звезды, им было удобнее располагаться так, что знак асцендента оказывался слева. Они стояли спиной к северу, иначе им из-за освещения было трудно разглядеть небо. На самом деле асцендент находится справа, на востоке, потому и на карте логично размещать его справа. Предлагаю руководствоваться логикой, а не старыми привычками. За сутки асцендент проходит весь зодиакальный круг, поэтому каждый день рождаются люди с асцендентами во всех знаках зодиака. Именно это дает такое разнообразие типажей даже среди рожденных в один день. У людей с разными асцендентами по-разному распределяются планеты по домам гороскопа. И что интересно, чем старше мы становимся, тем сильнее влияет на нас асцендент и дома гороскопа. Тем больше мы проявляем черты характера в соответствии с расположением планет в домах гороскопа. Это то самое бытие, которое определяет сознание. Так, человек с Солнцем в Овне, расположенном в четвертом доме, который символически связан со знаком Рака, с возрастом будет становиться мягче. А человек с Солнцем в Раке, расположенном в первом доме, который символически связан со знаком Овна, с возрастом будет становиться активнее и бодрее. Схожим образом влияет на нас и асцендент. Для астрологов асцендент — это линия, по которой мы развиваемся в течение жизни как личность, как индивидуальность. Это платье, костюм, который мы надеваем, выходя в люди. Наша социальная маска. Как правило, первое впечатление мы производим именно по знаку, который восходил на Востоке в момент нашего рождения, а вовсе не по нашему солнечному знаку. Так, если у вас Солнце в Рыбах, но асцендент во Льве, то первое впечатление о вас будет как о ярком, заметном, вальяжном человеке, а не тихом и скромном, как положено рыбам. Кроме того, мы хотим, чтобы окружающие видели нас именно в соответствии со знаком в асценденте. Это особенно очевидно, когда мы попадаем в новую, незнакомую для себя обстановку. Со временем мы все больше транслируем черты, свойственные знаку по асценденту, причем не только на людях, но и в быту. Это тот самый случай, когда мы так привыкаем носить свою социальную маску, что она в итоге прирастает. Когда человеку говорят «ты с возрастом как-то поменялся», то это классический пример воздействия асцендента. С возрастом мы все чаще приобретаем качества и свойства восходящего знака. Ведь это то, как мы привыкли подавать себя миру. Бытует мнение, что асцендент сильно формирует внешность. Это не всегда так. Все-таки внешность складывается из многих показателей. Но то, что асцендент влияет на характер и манеру держаться, несомненно. Он формирует наш имидж, накладывая свой отпечаток и на внешность. Ведь манера человека держаться — во многом определяет то, как люди его воспринимают. Из-за сутулости, например, он может казаться меньше ростом. Так что до некоторой степени утверждение, что асцендент влияет на внешность, можно считать справедливым. Гораздо большую корректировку во внешности дают планеты, попадающие на асцендент. В таком случае действительно влияние на внешний облик может быть довольно сильным. Например, у многих красивых женщин Венера на асценденте. Например, у Анджелины Джоли и Грейс Келли. Почему так? Вообще, влияние асцендента нельзя недооценивать, так как планеты Земля в астрологии как таковой нет, и считается, что ее заменяет асцендент. То есть асцендент — это точка Земли в нашей натальной карте. И если на эту точку попадает какая-то планета, то это, конечно же, формирует внешность. Планетам на асценденте посвящена отдельная глава. А пока поговорим о том, какие качества характера, какая подача себя и манера держаться свойственны людям с асцендентом в тех или иных знаках. Стихии в асцендентах. Асценденты делятся по четырем стихиям, как и сами знаки зодиака. Задача огненных асцендентов — обратить на себя внимание. Воздушных — со всеми наладить контакт, пообщаться. Земных — получить пользу. Они достаточно уверены в себе и имеют на все собственное мнение. Водных — держаться скромно. Вода должна сначала привыкнуть, ассимилироваться, отсканировать пространство. Исключение, как обычно, составляет Скорпион, который тоже отлично сканирует пространство, но держится скорее вызывающе. Но этот знак — отдельная история. Ведь, как мы помним из первой книги, в данном случае водным женским знаком управляет мужская огненная планета. Асцендент в Овне. Этим людям, как правило, свойственно подвижное спортивное телосложение, средний, скорее невысокий, рост. Конечно, если асценденту не вредит большое количество планет в водных знаках. Человек с асцендентом в Овне при первом знакомстве производит впечатление активного, решительного, независимого. Это типаж воина, поэтому его можно определить по выправке, напоминающей военную. Такой человек быстро двигается. У него достаточно динамичная, уверенная, даже агрессивная подача себя, четкие движения, всегда прямая спина, хорошая координация и краткая речь. Когда в помещение заходит человек с асцендентом в Овне, он стремится обратить на себя внимание. Хочет, чтобы его заметили. Временами он бывает невнимательным, бесцеремонным и нетактичным, чем и привлекает внимание. Такой человек может производить первые впечатления резкости, подростковой угловатости, даже некоторой грубости. В одежде люди с асцендентом в Овне любят яркие цвета, сексуально-спортивный стиль, короткие юбки и шорты, обтягивающие майки и брюки. Асцендент в Тельце. Здесь вступает в свои права земная стихия, а ее задача — комфорт и покой. Человеку с асцендентом в Тельце свойственно плотное телосложение, упитанность, нередко коротковатая толстая шея. Первое впечатление от него — спокойствие, уверенность, уравновешенность. От такого человека веет здравомыслием. У него спокойные неяркие глаза, мягкий тембр голоса, плавные размеренные движения, вальяжные и немного с линцой, как будто он не хочет понапрасну тратить энергию. Но при этом человек с асцендентом в Тельце, оказываясь в новой обстановке, занимает максимально комфортное положение. Он не будет стоять, мельтешить и перемещаться, потому что Земля неконтактна и неподвижна. Ему важно, чтобы ему было удобно. У него нет задачи себя выпячивать, привлекать внимание, транслировать свое мнение. Но в то же время он не мнется и не стесняется. Задача Земли — комфортно провести время, осмотреться. Но у нее нет необходимости производить впечатление. У человека с асцендентом в Тельце, как правило, есть свое мнение, с которым он пришел и с которым уйдет. Асцендент в Тельце — самый комфортный из всех земных асцендентов. Таких людей можно легко распознать по одежде. Для них самое главное, чтобы было удобно. Женщина с асцендентом в Тельце не будет жертвовать своим комфортом ради декольте или каблуков. Люди с асцендентом в Тельце выбирают мягкие, приятные телу ткани. Они хотят явить себя миру как дружелюбные, спокойные, надежные люди. И им это вполне удается. Именно такое впечатление они и производят. Асцендент в близнецах. Воздушная стихия отвечает за коммуникацию. Поэтому люди с асцендентом в близнецах, как правило, подвижные, контактные, общительные, имеют моложавую внешность. Поначалу они производят впечатление некоторой суетливости и поверхностности. У них быстрая речь и живая мимика. Они легкие, остроумные, торопливые, нервозные и иногда даже легковесные. У них достаточно звонкий голос. Человек с асцендентом в близнецах, оказавшись в новой компании, может занимать не очень удобное для себя положение, стремится поболтать со всеми, переходит от одной группы к другой. У него нет задачи себя выпятить, но есть желание наладить контакт. Предпочитает удобную одежду, которая не сковывает движений, часто стиль унисекс. Его типичный наряд — футболка и джинсы. Он не придает большого значения одежде. Асцендент в раке. Водная стихия — это история про мягкость. Часто человек с асцендентом в раке даже производит впечатление детскости. Как и у других представителей водных асцендентов, у него тихий голос. Он старается не притягивать к себе внимания. Что касается внешности, то у человека с асцендентом в раке больше развита верхняя часть туловища, широкие плечи у мужчин, большая грудь у женщин и при этом тонкие ноги у всех. Часто человек с асцендентом в раке кажется мечтательным. В новой компании он проявляет стеснительность и боязливость. Он вообще не очень любит оказываться в таких ситуациях, поэтому поначалу немного сторонится, забивается в угол. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке, влиться в общество. Выглядит и хочет выглядеть уязвимым. Любит одеваться скромно и удобно, свитера, мягкие вещи, не привлекающие внимания. Однако женщины стремятся подчеркнуть свою самую выигрышную часть тела — грудь. Асцендент во льве. Как правило, такое положение дает яркую внешность. Это хорошо заметно на примерах Александра Ширвинта и Никиты Михалкова. В людях с асцендентом во льве есть что-то кошачье, то ли в самой внешности, то ли в повадках, то ли в манере себя вести. Также у таких людей часто бывают большие лучистые глаза. Человек в целом производит впечатление царя, императора. Он всегда садится в центр, начинает вещать и собирать вокруг себя свиту. У обладателя асцендента во льве меньше огненной напористости, чем у человека с асцендентом в овне, но у него сильно проявлено самомнение, переходящее порой в легкое хамство, вальяжность. Он несет себя с достоинством. Человек с асцендентом во льве любит брендовые вещи, дорогие украшения, может надеть все лучшее сразу. Асцендент в деве. Люди с асцендентом в деве бывают разного телосложения, но чаще худощавые, имеют неяркую, но приятную внешность, мягкую, миловидную и немного бесполую, в стиле унисекс. Первое впечатление, которое они производят, — сосредоточенность и аккуратность. Они очень придирчивы к своему внешнему виду, особенно к волосам. Они не акцентируют внимание на себе и не любят его привлекать, но им очень важно выглядеть хорошо, чтобы все было аккуратно и нигде ничего не торчало. Они большие чистюли. Редко можно увидеть, как человек с асцендентом в деве обольет себя вином или наденет несвежую рубашку. Также от них нередко веет легким снобизмом. Люди с асцендентом в деве часто оценивают ситуацию и новых знакомых скептически. У них уже есть свое мнение, а также легкое чувство собственного превосходства. Если они точно знают, что на рубашке нет пятен и ботинки сияют, то они уверены в себе и в том, что ситуация под контролем. Одеваются скромно и аккуратно, предпочитают деловой стиль. Асцендент в весах. Как правило, у такого человека приятная внешность. довольно мягкая, но обычно более яркая, чем у обладателя асцендента в Деве. Может присутствовать некоторая округлость фигуры. Человек с асцендентом в Весах не такой компанейский, как с асцендентом в Близнецах, но тоже любит общаться. Преобладающее впечатление от людей с асцендентом в Весах — приличное, уравновешенное поведение. Это леди и джентльмены, соответствующие месту и времени. С ними всегда приятно, они культурные и воспитанные. Они умеют красиво сесть, вести себя в соответствии с протоколом. Знают, как хорошо себя подать. Человек с асцендентом в Весах вряд ли вас опозорит или ударит в грязь лицом. Он держится вежливо, красиво, но немножко отстраненно и холодно. Человек с асцендентом в Весах предпочитает одеваться модно, стильно, но не вызывающе. Как правило, у него хороший вкус. Асцендент в Скорпионе. Характерные признаки обладателя данного асцендента — это, во-первых, сутулость, а во-вторых, худоба. Что касается поведения, то человеку с асцендентом в Скорпионе вообще без разницы, какое он производит впечатление. А оно, как правило, бывает двояким. С одной стороны, он наделен сильной сексуальной привлекательностью, чем нередко пользуется и на чем выезжает. С другой стороны, он нередко производит не самое приятное впечатление человека агрессивного, жесткого, циничного, колючего, вредного. У обладателя асцендента в Скорпионе всегда интересный взгляд. Горящий, глубокий, даже магнетический. Когда он так смотрит на других, людям быстро становится некомфортно. И неудивительно, человек с асцендентом в Скорпионе лучше всех сканирует пространство. Он не всегда красив, у него нередко бывает кривой нос. Но он всегда агрессивно яркий, агрессивно сексуальный, и это ему очень помогает. Хороший пример асцендента в Скорпионе — Мария Каллас. Это самый сложный из всех асцендентов. Поведение такого человека зависит от настроения. Например, он может не выключить телефон в театре и начать разговаривать посреди спектакля. Сидит развалившись, в одежде любит асимметрию и провокацию. Черные и кровавые, бордовые, фиолетовые цвета. Нередко одевается нарочито вызывающе. Асцендент в Стрельце. Как правило, плотное телосложение, корпулентный фенотип. Типичный пример — Владимир Жириновский. Асцендент в Стрельце, как и другие огненные асценденты, невозможно не заметить. У такого человека есть манера указывать пальцем. Он не говорит, а вещает, обязательно громким голосом. Стремится заполнить собой пространство. Умеет произвести впечатление лидера, заводилы, эксперта, знатока, человека энергичного, предприимчивого. Ему важно чувствовать себя идеологом, увлекать и вести за собой людей. Любит хорошо и дорого одеваться, ценит бренды, но, в отличие от асцендента во Льве, не склонен к эпатажу. Ему важно произвести правильное впечатление. Женщины с асцендентом в Стрельце нередко делают прическу «конский хвост». Из огненных асцендентов Стрелец — лучший симбиоз лидера и добродушного опекуна. Из всей огненной троицы он вызывает меньше всего раздражения за счет того, что его задача не столько выпятить себя, сколько объединиться с кем-то еще, основать коллектив или партию, действовать совместно с другими, пусть и оставляя роль лидера себе. Асцендент в Козероге. Про асцендент в Козероге ходят слухи, что он дает уродство, увечья, кривые ноги. При этом вы найдете его у Жана Маре, Моники Белуччи и Катрин Денёв. Так что это, конечно, неправда. Более того, при асценденте в Козероге нередко бывает очень красивая внешность и высокий рост. Но главное, в облике обладателя этого асцендента всегда есть легкая грусть, меланхолия и даже некоторая суровость. У него часто бывают грустные глаза. Он очень сдержанный, закрытый, производит впечатление серьезности, порой холодности. При этом к такому человеку мы испытываем доверие, как и к другому земному асценденту в Тельце. Фиксированная и кардинальная Земля, Телец и Козерог, дают ощущение доверия больше, чем мутабельная Дева. Человек с асцендентом в Козероге предпочитает темные цвета в одежде. Черный, синий, серый. Любит часы, шляпы и узкие неудобные вещи, которые вынуждают держаться строго и прямо. Та же Моника Белуччи ассоциируется у нас с черным кружевным платьем-футляром Дольче Габбана. Внешность — это совокупность асцендента, управителя первого дома и его аспектов с другими планетами, а также планет в первом доме. Ну и, конечно же, не стоит забывать про генетику. Если вы, например, хотите по гороскопу девочки узнать, вырастет ли она эффектной женщиной, то стоит оценить не только асцендент, но и несколько других положений. С некоторыми из них вы познакомитесь далее. Асцендент в Водолее. Характерен образ унисекс. Часто обладатель асцендента в Водолее бывает высокого роста и худощавого телосложения. Как правило, производит впечатление в целом приятного, дружелюбного человека с ощущением легкого раздолбайства. Он уже не так стремится к общению, как обладатель асцендента в Близнецах, и не настолько правильный и чопорный, как представитель асцендента в Весах. Он довольно веселый. Проблема человека с этим асцендентом в том, что он может производить двоякое впечатление. С одной стороны, он легко общается, ко всем расположен, не кажется отталкивающим, злым, резким. Но при этом порой вызывает подозрение в легкой невменяемости. Это касается как одежды, так и поведения. Например, он может одеться как городской сумасшедший или выйти из дома в разных ботинках. Или повести себя, как Анастасия Волочкова, которая садится в шпагат в лобби дорогого отеля или где еще ей заблагорассудится. Человек с асцендентом в Водолее может прийти в приличное место и сесть на пол. Ему свойственно эпатировать публику. Но это не попытка привлечь к себе внимание, а скорее небольшой бунт против общепринятых норм. Легкая непредсказуемость и эксцентричность поведения на уровне «делаю, что хочу», без учета существующих правил приличия. Обладатель асцендента в Водолее не сильно заморачивается насчет одежды. В повседневной жизни надевает первое, что попалось под руку. Выходя в свет, любит эпатировать публику странными нарядами. Асцендент в рыбах. По фенотипу склонен к набору веса и общей бесформенности фигуры. Асцендент в рыбах часто дает глаза с опущенными внешними уголками, с поволокой и немного мутный, несфокусированный мечтательный взгляд. Иногда это создает впечатление, что человек немножко не в себе. В целом люди с асцендентом в рыбах мягкие, деликатные, аккуратные, спокойные, приятные. Но иногда бывают вялыми и ленивыми. Они не очень-то стремятся к активной позиции и не рвутся проявлять себя как в новых ситуациях, так и в целом по жизни. Поначалу могут производить впечатление безинициативных, однако при ближайшем знакомстве это вовсе не обязательно так. Одежду предпочитают из мягких, струящихся тканей всех оттенков моря.